«Это что такое сейчас было?» – спросил Романов. «Станция Д-61 Старая площадь», – ответил адмирал. «А почему она выглядит такой заброшенной?» «Виноват», – понуро опустил тот голову. «Сегодня же отдам распоряжение, чтобы прибрались. Она прямо в здание ЦК выходит?» – продолжил спрашивать Романов. «Так точно, из правого крыла примерно такой же лифт вниз идет, как и из Кремля». Беседа на пару минут смолкла, но через эти пару минут случилось, видимо, что-то экстраординарное. Если судить по резкому торможению поезда, Романов успел схватиться за подлокотник и остался на диване, а Григоренко не успел и съехал на пол. Оба охранника, расположившиеся на откидных стульчиках в дальнем конце вагона, крепко держались за поручни, поэтому с ними ничего не произошло. Оба они сильно напряглись и автоматически сунули руки за пазухи, там, где у них наплечная кобура была. «Что случилось, Иван Денисович?» – спросил Романов, когда поезд совсем остановился. «Сейчас узнаю, Григорий Васильевич», – ответил тот и начал лихорадочно набирать номер на телефоне, который висел тут левой стенке. Ответили сразу же, адмирал молча выслушал, повесил трубку и оттранслировал услышанное деревянными губами. «Обвал грунта, товарищ генсек, пути завалены, придется ехать назад». «Да», – задумался Романов, – «не слишком далеко я уехал на вашем метро-2, что же вы не следите за состоянием подшефного хозяйства? Обход тоннелей раз в месяц производится», – Григорий Васильевич с трудом начал подбирать оправдание Григоренко. «Крайний раз это произошло, это всего 10 дней назад было, никаких отклонений выявлено не было, а от маловероятных случайностей никто не гарантирован». «Ну давайте команду», – предложил Романов, – «поехали назад как?» «Кстати, мы поедем-то, локомотив же спереди, это предусмотрено в наших расписаниях», — ответил адмирал. «В хвосте составе расположена камера, с ее помощью можно контролировать движение». И он снова снял трубку с настенного телефона с целью отдать распоряжение, но не успел. Земля у всех под ногами подпрыгнула, а потом опять вернулась на место. «А это что?» — встревоженно спросил Романов. «Сейчас выясним, Григорий Васильевич». Не менее встревоженно отвечал тот, «Оставайтесь на своем месте, пожалуйста». Оба охранника тем временем передвинулись поближе к охраняемому субъекту. Один встал рядом с диваном, прислонясь к стене, второй контролировал входную дверь. Она одна здесь открывалась, все прочие были намертво заблокированы. А Григоренко тем временем грузно спрыгнул из этой двери на землю, пахнущую криозотом, и быстрым шагом направился к локомотиву. Потом он же и машинист промелькнули в окне, направляясь в другую сторону. Через 5 минут примерно они вернулись, машинист помог адмиралу влезть в вагон, и тот доложил по всей форме. «Товарищ генеральный секретарь, сзади тоже обвал, примерно в 100 метрах от нас, пути засыпаны, пешком через этот завал тоже не перебраться. И что делать будем?» – осведомился Романов. «Тут где-то должен быть эвакуационный тоннель на поверхность, сейчас машинист с охранником установит точно его местонахождение, через него и выберемся». «Ну и поездочка у нас», — невольно усмехнулся Романов. «Один обвал — это ладно, можно списать на маловероятное стечение обстоятельств. Но два подряд — это уже система, как говорится в народной пословице. У меня был такой случай», — неожиданно подал голос снизу машинист. «В бакинском метро в 76-м году тоже 2 обвала почти одновременно случились». «Ладно», — махнул рукой Романов, — «ищите тоннель. Связаться с кем-нибудь отсюда, я так понимаю, невозможно, здесь с интервалом в 2 километра устроены пункты связи», – отрапортовал машинист, – «но мы попали в тот промежуток, где ничего нет». «Я в этом не сомневался», – буркнул Романов и погрузился в раздумья. Так прошло добрых полчаса, после которых из тоннеля раздался радостный голос Григоренко: «Нашли эвакопункт, Григорий Васильевич». «Это хорошо», – генсек встал с дивана, – «а где хоть примерно мы сейчас находимся?» «Где-то посередине перегона Старая площадь, Фрунзенская», — ответил адмирал, — «точнее скажу, когда мы наверх поднимемся». «Ну показывайте, куда надо лезть», — сказал недовольный генсек, — «будешь тут недовольным, когда тебя в 60 лет заставляют прыгать по тоннелям, как пацанчика». Эвакопункт представлял из себя железную дверь, заделанную заподлицо со стенкой тоннеля, а за ним очень тесное помещение метр на метр в поперечнике. Слева, если смотреть от входа, в бетонную стену были вделаны металлические ступеньки, чуть выше имел место люк с хитрым запором, но теперь он был раскрыт. «Вот по этой лесенке вверх примерно 50-60 метров», — доложил адмирал. «Впереди пойду я и охранник из локомотива, далее вы, Григорий Васильевич и все остальные, замыкающие один из ваших охранников. А что будет наверху, не забыл уточнить Романов, точно неизвестно, но скорее всего трансформаторная будка в одном из московских переулков, то есть видимость у нее будет, как у трансформаторной, но никаких трансформаторов, естественно, внутри там нет. Тогда полезли, дал отмашку Романов, надеюсь, что все сюрпризы на сегодня исчерпаны. Путешествие далось генсеку нелегко, все же в 60 лет преодолевать такие полосы препятствий это чересчур. Но все на свете когда-нибудь заканчивается, подошла к концу и эта нескончаемая железная лестница. На выходе имелся еще один стальной люк немаленькой толщины, охранник открыл его каким-то универсальным ключом и помог выбраться Романову в тесноту будки. А когда распахнулась наружная дверь, всем присутствующим открылся вид на бассейн Москва, расположенный на месте когда-то стоявшего здесь храма Христа Спасителя. Глава 12. Олег Гордеевский. По итогам своего неудачного турне по секретному московскому подземелью Романов тут же отдал распоряжение приостановить все работы по прокладке двух новых веток метро 2. А основания какие? Спросил у него секретарь, записав мудрую мысль начальника в блокнотик. Ядерной войны в ближайшие 40 лет точно не будет, а ни для чего другого эта подземка не годится. Только государственные деньги переводить. Высвободится довольно много работников, напомнил секретарь Евгений. Пусть обычное метро роют. Второе кольцо параллельно первому, и Романов мановением руки отпустил Евгения. Да чуть не забыл, Чебрикова вызови на завтра. И Ивашутина тоже? Спросил секретарь. Нет, его пока не надо, вздохнул Романов, его потом подключим может быть. А завтра в первой половине дня состоялся такой диалог. Олег Антонович Гордеевский у вас работает? И Романов положил перед Чебриковым фото, где тот был запечатлен на фоне Вестминстерского аббатства. Так точно, Григорий Васильевич, Чебрикову хватило одного взгляда, чтобы идентифицировать объект. Первое главное управление, отдел С, политическая разведка. Последние 6-7 лет резидент в посольстве в Лондоне. А с чем связан ваш вопрос? По моим данным не спрашивайте, только источник, все равно не скажу. Гордеевский уже 10 лет, как завербован Ми-6 и сливает им все, о чем знает по долгу службы. Да, честно признался Чебриков, такие подозрения у нас были, тем более, что наш совсем свежий агент из ЦРУ косвенно их подтвердил. Но всесторонняя проверка показала, что Гордеевский чист. Сейчас мы отозвали его из Лондона, он готовится приступить к новому заданию. Насколько я в курсе, его неожиданному взлету поспособствовал Горбачев. Так, верно, Григорий Васильевич, во время известного визита Горбачева в Англию в декабре 1984 года Гордеевский докладывал ему лично о состоянии советско-английских отношений и произвел очень благоприятное впечатление. Это еще один минус к его репутации, глубокомысленно заметил Романов. В итоге я настаиваю на тщательной проверке Гордеевского. Очень тщательной. ГМ, задумался Чебриков, а ваш источник не дал какой-либо конкретики, информации и общего характера мы сыты по горло, из нее обвинительное заключение не сделаешь. Есть и конкретика. Романов перелистнул страницу в блокноте и продолжил. Записывайте или запоминайте. Гордеевский сдал нашего нелегала в Южной Африке Олега Козлова и нашего агента влияния сотрудника норвежского МИД Трихольта. Также он причастен к аресту британца Беттани. Теперь о том, как у него выстроена связь. Романов налил минералки в стакан, выпил, а потом продолжил. Он каждое утро занимается бегом трусцой в Битцевском парке, там в это время никого нет, поэтому слежка затруднена. Он этим и пользуется, в одном крутом повороте, где видимость в оба конца очень маленькая, он либо оставляет, либо забирает шифровку своих кураторов. А более точно ваш источник это место не обозначил, поинтересовался Чебриков. К сожалению, нет, сотрудники английского посольства, естественно, в этот парк не ходят, для съема и закладки информации они используют двух местных жителей в темную. Про этих жителей источнику, к сожалению, тоже ничего не известно. Ясно, черкнул что-то у себя Чебриков. Может быть еще что-то, ориентировочно через месяц, может чуть раньше, Ми-6 предпримет попытку эксфильтрации своего агента. А во, не смог сдержать восхищение Чебриков, ваш источник просто провидец какой-то. Может быть, не стал углубляться в этот вопрос Романов. Так вот, операция будет развиваться примерно так, Гордеевский как обычно рано утром побежит в парк, но не вернется, а переоденется там в заранее оставленный костюм, слегка изменит внешность и уедет в Ленинград на обычном поезде. Там он пересядет на электричку до Выборга, а в Выборге его уже будут ждать кадровые сотрудники английских спецслужб. Они и вывезут Гордеевского в Финляндию в багажнике дипломатической машины, которые, как вы хорошо знаете, досмотру не подлежат. А точную дату не назовете? Все же позволил себе такую ремарку Чебриков. 20 июля, бухнул Романов, плюс-минус пара дней. И учтите, если Гордеевский уйдет на Запад, аргвыводы по вашей службе будут самыми нелицеприятными. 18 июля, точно в срок, отмеренный Романовым, все седьмое управление КГБ СССР стояло на ушах. Чебриков сумел найти нужные слова для руководителей этой службы, а уж те мотивировали подчиненных должным образом. Весь Битцевский лесопарк и прилегающие улицы были прикрыты плотным кольцом наблюдателей. А началась операция по эксфильтрации Гордеевского днем ранее, когда он проходил мимо магазина мужской одежды на Кутузовском проспекте, держа в руках сумку с логотипом лондонского универмага «Харридс», и остановился изучить витрину этого магазина. После Лондона, конечно, изучать здесь особенно было нечего, однако такие условия были написаны в последней инструкции. Вели Гордеевского трое сотрудников наружки, мужчина с женщиной, изображавшие из себя влюбленную парочку, шли сзади, а еще один в образе художника, с мольбертом через плечо, береткой на бекрень и артистической бородкой, шел чуть впереди. Гордеевскому преподавали в школе КГБ основы наружного наблюдения, учеником он был прилежным, поэтому быстро расшифровал как задних, так и передних топтунов. Но отрываться от них в его планы на сегодня не входило. Гордеевский встал, как вкопанный, в полуметре от витрины и начал с большим интересом рассматривать манекен, одетый в серый костюмчик в полоску и серую же шляпу с очень широкими полями. При этом он повесил сумку «Харридс» на плечо и слегка покачивал ей вперед-назад. Это был условный сигнал с его стороны, означавший «я под колпаком», ситуация номер два, сильная опасность ареста. Примерно через минуту-полторы мимо него в противоположную сторону проследовал сотрудник английского посольства Джордж Лукас. Он на ходу достал из кармана батончик «Марс», очистил его с одной стороны и смачно откусил, находясь прямо за спиной Гордеевского. Сигнал означал «мы вас поняли, послезавтра работаем по первому варианту». Если бы вместо «Марса» был «Сникерс», вариант менялся на второй. А если бы совсем «Твикс», то это означало бы «ваши опасения не подтвердились». Продолжайте работать по привычному графику. Гордеевский прекрасно увидел манипуляции посольского сотрудника с батончиком в зеркальной витрине магазина, после чего постоял еще с десяток секунд и двинулся по направлению к метро «Студенческое». Топтуны из наружки, естественно, не знали в лицо всех сотрудников посольств, поэтому сигнал с Марсом остался неопознанным. Через час Гордеевский вошел в свой подъезд. А жил он в панельной 14-этажке на Балаклавском проспекте недалеко от пересечения с Чертановской улицей, а сотрудники наружки дружно отрапортовали в центр, что объект на постоянном месте. Их почти сразу заместили новые, на этот раз их всего двое было, оба сидели в сиреневой «Волге» во дворе дома, вход в подъезд был в зоне их наблюдения, а на конспиративной квартире, служившей базой для операции «Ясень», тем временем разыгрались нешуточные страсти. «Если завтра объект уйдет от наблюдения, все пойдете в дворники», – орал начальник, – «больше вы ни на что не способны». «Товарищ полковник», – возражал один из сотрудников, – «сами посудите, в 7 утра Битцевский парк пустой, как мы сможем вести скрытое наблюдение в таких условиях?» «Значит, ведите открытое», – продолжал разоряться полковник, – «все равно он уже все знает». «Можно установить посты на всех вероятных направлениях выхода из парка», – предложил третий сотрудник, – «там их не так уж и много». «Сколько?» – немного сбавил тон полковник. «Сами смотрите», – подошел к карте тот, – «два выходит на Балаклавский проспект, 3 на Севастопольский, 3 к Чертановке, и если уж совсем плотным кольцом работать, хорошо бы накрыть Новоясенево и МКАД, по 2 точки наблюдения, итого 12 постов, по 2 на каждый», – прикинул в уме начальник. «Со сменой через полсуток, это почти полсотни народу, у нас столько нет, можно запросить подкрепление», предложил первый сотрудник, явно более умный, чем другие. «К тому же есть обоснованные предположения, что объект будет покидать лесной массив не в произвольной точке, а в местах, примыкающих к остановкам общественного транспорта, а это резко сокращает число точек стационарного наблюдения до 6». «Хорошо», тормознул обсуждение полковник. что у него с запасной одеждой. В спортивном костюме у нас в транспорте ездить не принято, значит, он должен переодеться. Никаких свертков в руках у Ясеня в последнюю неделю отмечено не было, сказал еще один сотрудник, тихо стоявший у окна. Однако, есть вариант, что такой одеждой его снабдят посольские ребята. Что там с прослушкой? Задал следующий вопрос полковник. Объект очень опытный, по телефону говорит о чем угодно, кроме того, что нам нужно. С женой и детьми тоже на бытовые темы. Нервозность отмечается? Никак нет. Объект спокоен, видимо, нервы очень хорошие. Теперь обсудим возможные пути эксфильтрации. В ориентировке же сказано, как его будут вывозить, растерянно возразил сотрудник из Выборга в багажнике дипломатической машины. И тем не менее другие возможности тоже надо предусмотреть. Вдруг его прямо в Москве в багажник положат, например, невозможно, товарищ полковник, это же часов 8, если не 10 до границы. По дороге они могут делать остановки, чтобы объект размялся, поел и удовлетворил свои физиологические потребности. Очень сложно, после некоторого размышления ответили полковнику, но этот вариант нельзя исключать. Давайте все же ориентироваться на то, что значится в ориентировке. Давайте, неожиданно согласился полковник, брать Гордеевского необходимо только после контакта с англичанами, это значит, вести его будем до Ленинградского вокзала, а потом до Выборга о малейших отклонениях в ходе операции докладывать непосредственно мне, и полковник очистил конспиративную квартиру. Глава 13. Олег Гордеевский 2. На следующий день он совсем не выходил на улицу, даже на традиционную пробежку не выбрался, так что отсчет двух наружников, просидевших все это время в Волге, состоял из одного предложения. За время дежурства объект в поле зрения не появлялся. Вечером 19 июля состоялось еще одно совещание на кукушке, конспиративной квартире, в районе метро Беляева. На этот раз на нем присутствовал даже не полковник, а целый генерал-майор, глава всего 7-го управления КГБ СССР. «Товарищи бойцы», — начал он свою речь достаточно спокойно, — «завтра у нас наступает час Ч, определенный в ориентировке с самого верха», и он посмотрел в потолок, который должен был символизировать верхние эшелоны власти, даже не от руководителя нашего ведомства, а, и он снова закатил глаза. «Товарищ генерал-майор», — счел себя вправе уточнить тему замначальника «семерки», а не может случиться, что в ориентировке немного перепутаны даты, или это вообще дезинформация вероятного противника и объект никуда не собирается уходить. Может, Анатолий Степаныч, может, ласково ответил ему генерал, но известная русская поговорка гласит, что лучше перебдить, чем недобдить. Если он никуда не уйдет, нам никто слова плохого не скажет, а вот если мы его упустим. Генерал сделал скорбное лицо, и все присутствующие живо представили себе, что произойдет в этом случае, но генерал на этом не остановился. К тому же у нас есть информация, что из английского посольства сегодня утром выехали два Роллс-Ройса. Направление их движения – Ленинград, к вечеру они прибудут скорее всего в местное консульство, так что косвенное подтверждение данных из ориентировки имеется. Доложите о принятых мерах. Генерал сел, наконец, на колченогий стул возле окна и предоставил слово своему заму. Все выходы из дома, где живет объект, находятся под нашим круглосуточным наблюдением. Даже если он попытается перейти в другой подъезд по чердаку, мы его все равно зафиксируем. «Это раз можно закурить, товарищ генерал?» – неожиданно попросил он. Генерал молча кивнул, он нервно прикурил от зажигалки, многие сотрудники, глядя на него, тоже вытащили сигареты из карманов. Все выходы из Битцевского лесопарка также перекрыты постами наблюдения. Особенно плотный контроль осуществляется за 6 дорогами, выходящими непосредственно к остановкам общественного транспорта. 2. Какие мероприятия предусмотрены, если объект действительно переоденется в этом парке и предпримет попытку ухода? Перебил его генерал. Пост, обнаруживший выход объекта из парка, немедленно переключается на сопровождение, если это будет наземный транспорт. Если метро, то оба сотрудника спускаются туда вслед за объектом. Все остальные посты получают соответствующие сообщения и дублируют наблюдение и сопровождение. Те же, кто проследует непосредственно за Гордеевским, при этом перемещаются на площадь трех вокзалов и занимают две точки, билетные кассы. Скорее всего, билеты у объекта уже будут на руках, но нельзя отбрасывать некую вероятность, что он будет их покупать, и выход на перрон. Из Ленинградского вокзала он один, Очень удобно для наблюдения. Если объект сядет в вагон, что тогда? Продолжил пытать генерал. Оба наших сотрудника также садятся в этот поезд, на бронированные места, один в тот же вагон, второй в соседний, и следуют за объектом в Ленинград. А если он сделает попытку уйти на какой-либо промежуточной станции, где там ленинградские поезда останавливаются в Балагом или в Вышнем Волочке? Помимо визуального контроля наших двух сотрудников будет осуществляться скрытое наблюдение на всех остановочных пунктах. Предупреждение разослано во все без исключения территориальные управления по ходу движения, Калининское, Псковское, Новгородское, Ленинградское, номер вагона им также будет передан. Теперь что мы будем делать в Ленинграде? Продолжил генерал. Может лучше расскажет товарищ из ленинградского управления, предложил зам, кивнув на соседа. Генерал согласился, тогда тот встал. Московский вокзал у нас намечается прикрыть двойным кольцом наблюдения, ориентировочно задействованы будут около 50 сотрудников наружного наблюдения и прикомандированных лиц. Главные посты на выходе с перронов к зданию вокзала, всего у нас 8 платформ, на каждой планируем поставить двоих плюс 7-8 сотрудников в здании вокзала и на входе в метро Маяковская. Кроме того, есть небольшая вероятность, что объект попытается уйти по путям, а потом через забор, это в принципе возможно, как в сторону Лиговского проспекта, так и на Гончарную улицу. Здесь также поставим минимум по 2 человека с каждой стороны. Теперь про финляндский вокзал и Выборг, напомнил генерал. Наши люди будут ожидать Гордеевского возле билетных касс на двух платформах, откуда отправляются электрички в Выборг. А в самом Выборге ожидается финал операции, верно, товарищ генерал-майор, верно? Буркнул тот, в Выборг я сам полечу через пару часов, все, что будет там это уже не ваша забота, главное, довести объект до этой точки. Ну и самое главное началось ранним июльским утречком, когда ровно в 7:00 Олег Гордеевский вышел из своего дома на традиционную утреннюю пробежку. Он пристрастился к этому занятию, когда еще работал в Копенгагене, там у датчан была просто мания к здоровому образу жизни, вот и втянулся. Обычный его маршрут начинался рядом с бассейном Битца, потом продолжался почти точно на запад, пересекал Севастопольский ручей и в районе урочища Сечи он поворачивал назад. Обратный путь был по параллельной дорожке, и того в среднем выходило что-то около 5 километров, вполне достаточно для поддержания физической формы. Первый, я седьмой. Объект вошел в парк в районе дома 34 корпус 3 по Балаклавскому проспекту, сообщил по связи пост от его подъезда, какие наши дальнейшие действия. Остаетесь на месте на случай, если он вернется, сообщил им руководитель операции. Не слышу докладов от 9 и 3. Я 9, немедленно отозвалась рация, объект в поле нашего зрения не появлялся. Я 3, с небольшой задержкой дополнил доклад пост наблюдения у Балаклавского проспекта. Объект только что проследовал мимо нас на дорожку, отмеченную на схему буквой «П». «Где там эта буква «П»?» – недовольно спросил руководителю своего зама. Тот молча показал карандашом в нужное место на карте парка, она была разложена на столе. Начальник почесал затылок, ничего не ответил и сел на стул. «Анатолий Степаныч, может кофе?» – предложили ему, но он отрицательно покачал головой. Кукушка занимала трехкомнатную квартиру на первом этаже брежневской панельки и маскировалась под пункт технического обслуживания без уточнений, что за технику тут обслуживали. Такая табличка была на двери, выходящей не в подъезд, а прямо на улицу. С другой стороны дверь была всегда закрытой. Из мебели тут имели место старые и обшарпанные столы со стульями, на кухне даже стояла газовая плита, а в самой дальней комнате был пульт связи и, как ни странно, зеркальное трюмо. Здесь гримировались сотрудники, тем, кому это было необходимо по долгу службы. Первый, я четвертый, ожила рация. Объект уже переоделся в серые полотняные штаны и белую футболку, на ногах коричневые замшевые туфли. Следует быстрым шагом, но не бегом, в сторону метро Беляева вдоль Миклуха-Маклая. А как, озадаченно сказал начальник, прямо мимо нас сейчас пройдет четвертый, следуйте за объектом, высылаем подкрепление. Еще 3 поста наблюдения, расположенные в парке и около него, тут же получили приказ сворачиваться и передислоцироваться один к метро, а остальные к Ленинградскому вокзалу. «Входим в метро», — сообщил четвертый, — «сейчас связь пропадет». И она действительно пропала, эта связь, буквально через секунды после сообщения об этом. «Все», — встал руководитель, — «я выезжаю во Внуково, машина на месте, виноват, товарищ полковник», — вытянулся в струнку его зам, выслушав ответ от водителя, — «машина не заводится. Через 5 минут прибудет дублер. Под трибунал пойдешь, майор», — пообещал ему полковник, — «если я опоздаю в Ленинград. В дворники завтра пойдешь». Уже без всяких «если», пообещал майор водителю, у которого случилась неисправность. «Раньше проверить не мог, никак нет, таща майор», — отвечал водитель, — «бензин, наверное, левый попался на последней заправке, как такое предусмотришь? Ну, дублирующий экипаж, тоже на «Волге» с форсированным двигателем и прочими заморочками, установленными в техническом управлении, прибыл на редкость вовремя, начальник загрузился в него и помчал на Внуковский аэродром, отдав перед уходом пару ценных указаний, а Гордеевский тем временем, сопровождаемый 2 наружниками, выгрузился из вагона метро на станции Комсомольская радиальная и направился к выходу между 2 вокзалами. К билетным кассам он, как и следовало ожидать, не пошел, а направился прямиком в буфет 2-го этажа Ленинградского вокзала, где, отстояв небольшую очередь, взял бутылку жигулевского пива и бутерброд с сыром. Сотрудник наружного наблюдения тоже встал в ту же очередь, но через 3 человек, тоже достоялся до буфетчицы, но пиво брать не стал, ограничился кружкой кваса и салатом из овощей. 2-й сотрудник сидел в зале ожидания, примыкавшем к буфету, и делал вид, что читает газету «Советский спорт». Гордеевский, не торопясь, выпил свое пиво, промокнул рот салфеткой и также, никуда не торопясь, прогулочным шагом проследовал на платформу. По громкой связи объявили, что начинается посадка на скорый поезд номер 163 с сообщением «Москва-Ленинград». И там он предъявил билет в 9-й купейный вагон и загрузился на свое место. Оба топтуна доложили в центр поведения объекта, а затем им скинули номера забронированных мест. Они их и заняли, предъявив корочки проводницы. Далее 6 часов прошли совершенно спокойно. Гордеевский никуда не выходил из своего купе, кроме как в туалет. Неприятности начались уже в Питере. Глава 14. Гордеевский. Конец пути. Оба сотрудника наружки, ехавшие рядом, синхронно заняли места на выходах из вагонов, из этого и из соседнего, куда можно было пройти по переходу мимо дальнего туалета. «Береза, береза», — раздалось у него в наушнике, — «доложите обстановку». Рядом толпился народ, ожидающий, когда поезд остановится, поэтому сотруднику пришлось выйти в проход и имитировать разговор с кем-то оттуда. Объект у себя в купе не выходил уже 2 часа. «Держите нас в курсе», — недовольно сказали на том конце и отключились. Поезд остановился, причем как-то рывком, кое-кто даже сильно качнулся вперед, но упасть никто не упал. Проводница открыла дверь, протерла поручни и освободила проход для нетерпеливых пассажиров. Через 2 минуты вагон опустел, сотрудник с позывным «Береза» так и торчал посреди коридора, как то самое дерево в ополе. Еще через 1 минуту к нему присоединился 2-й, у которого был не более оригинальный позывной «Тополь». «Где он?» — резко спросил 2-й. «В купе, пока не выходил», — меланхолично ответил 1-й. Тогда 2-й рванул в бок двери и заглянул внутрь 4-го купе, там было пусто. «Прохлопал, идиот», — зло сказал он 1-му, — «надо докладывать». «Первый-первый», — забубнил он в микрофон, — «объект пропал из поля зрения. Из вагона он не выходил, в купе никого нет». «Допрыгались, раздолбай», — раздалось в наушниках так громко, что 2-й тоже это хорошо слышал. «Завтра поедете на Чукотку разгребать снег и ловить эскимосских шпионов». Но спустив пар, 1-й, а это был тот самый начальник 7-ки, уже добравшийся до Питера, перешел на конструктив. «Как это могло произойти? Быстро ваши соображения», — скомандовал он. Вылез в окно, быстро начал перечислять более сообразительный 2-й, это 1, спрятался на верхней полке, 2, но этот вариант мы уже проверили и отмели, и, тут он замялся. «Сойти на промежуточной станции он мог? Никак нет», — быстро доложил 2-й, «я лично зафиксировал его присутствие в Тосно, в купе он сидел и читал книжку». А больше никаких остановок до самого Московского вокзала не было. Еще варианты: быстро, он мог изменить внешность, прорезалось понимание ситуации у 1-го, и пройти мимо незамеченным. Тогда он скорее всего попытается либо сменить платформу, либо уйти по путям через забор. А одежда? У него не было с собой никакого багажа, в купе мог ехать сообщник, доложил 1-й сотрудник, а у него и грим, и запасная одежда вполне могли иметься. Ясно? Глухо ответил генерал, один из вас идет к выходу на вокзал, 2-й в обратную сторону, доклады каждые 2 минуты. Доклады от наблюдателей для генерала сыпались один за другим, но ничего существенного, кроме объектов в поле зрения не появлялся, не содержали. Так в томительном ожидании прошло добрых 10 минут, пока эфир не разрезал крик сотрудника, дежурившего на Лиговском проспекте. Вижу двух мужчин, перелезающих через забор в сторону проезжей части. Как они выглядят? Спросил генерал. Один маленький, с нашим фигурантом совсем не схож, а второй в принципе подходит. Рост, габариты похожи, только волосы не рыжие, а черные, и одет он в спортивный костюм, а не в штаны с футболкой. Срочно две машины на Лиговку, распорядился генерал и добавил этому зоркому работнику, а ты продолжай наблюдать. Еще минута прошла в напряженном молчании, а затем последовала не менее горячая тирада этого зоркого сокола. К ним подъехала иномарка, Роллс-Ройс, кажется, со стороны обводного канала. Оба садятся в нее на заднее сиденье. Не в багажник его засунули, уточнил генерал. Нет, не в багажник, на заднее сиденье, повторил он. Следовать за Роллс-Ройсом, приказал генерал, высылаю подкрепление. Иномарка тем временем выехала на площадь и по кругу направилась на Невский проспект к центру города. За ней пристроились целых две «Волги» службы наружного наблюдения, а впереди следовал совсем неприметный «Москвич-412». Объект пересек Фонтанку и канал Грибоедова, пришло сообщение от преследователей, движется к Васильевскому острову. Товарищ генерал-майор, обратился к нему его заместитель, может пора его взять, все же понятно. Скоро его перепрячут в багажник, а дипломатические машины мы обыскивать не имеем права. Подождем до Приморского проспекта, чуть подумав, отвечал генерал, в городе они его точно перепрятывать не станут. Так эта процессия и двигалась строго на север, пересекая сначала Васильевский остров вдоль стрелки и растральных колонн, а затем Петроградскую сторону по Большому проспекту и Крестовский остров, выбравшись в итоге на Приморское шоссе. «Первый-первый, я Клен», — докладывал один из экипажей «Волк», «Роллс-Ройс движется к Лисьему носу, не сбавляя хода». «Продолжайте преследование», — получили они стандартный ответ. «Я вылетаю в Выборг», — решился, «наконец, генерал, на месте буду руководить операцией». Но не успел, из микрофона раздался истошный возглас водителя «Москвича». «Они сворачивают вправо, по улице Тарховской вдоль разлива. Зачем им туда?» Встал в тупик генерал. И окружающие тоже не смогли ответить на этот вопрос. На ленинский шалаш посмотреть хотят, преследуйте их, но только осторожно, это он уже в микрофон сказал. Там какой-то другой выезд есть от этого шалаша, спросил он в пространство, и ему тут же ответили. Никак нет, товарищ генерал, там тупик, место для шашлыков только и экологическая тропа, по которой туристы ходят. Ну тогда делать нечего, вздохнул начальник, когда они остановятся, начинаем захват. Обе «Волги» и «Москвич» прыгали по ямам и колдобинам Ленинского пути образца 1917 года, куда его вместе с репрессированным впоследствии Зиновьевым сопровождал рабочий Емельянов. Иномарку они отпустили на максимально возможное расстояние, все равно отсюда никуда не денешься. По дороге им попалось 2-3 машины, стоящие по обочинам, наверное, грибники собирали урожай. Объект остановился на смотровой площадке. Все трое вышли из машины, последовал доклад в центр. Пошли к шалашу. Ну делать нечего, буркнул, обуреваемый нехорошими предчувствиями генерал, берите их. Из «Волк» выскочили трое сотрудников наружки, по дороге к ним присоединился еще один из «Москвича», и они быстрым шагом стали догонять эту троицу. Догнали как раз возле декоративного шалаша, огороженного невысоким заборчиком, туристического народу здесь совсем никакого не было, поэтому они сразу приступили к делу. Комитет госбезопасности, открыл корочки один из них, предъявите ваши документы, граждане, а второй продублировал требования на английском, show your documents, gentlemen. Джентльмены переглянулись и по очереди вытащили сиреневые паспорта, причем тот, которого считали гордиевским, тоже. У нас у всех дипломатическая неприкосновенность, сказал старший из них, может сами убедиться. Тех двоих, конечно, проверили для галочки, а вот документ псевдогордиевского наружники изучили со всей тщательностью, там значилось, что звали его Роберт Сикарски, и являлся он кадровым сотрудником английского консульства в Ленинграде. Один из наружников отошел в сторонку и холодеющими губами доложил в центр ситуацию. «Какой еще Роберт нах?» – загромыхал генерал, липовый паспорт наверняка. «Никак нет, товарищ генерал», – попытался возражать сотрудник, – «паспорт натуральный». Фотография его, Въездная виза от 15 июня, в списке сотрудников консульства он значится. Допрыгались, продолжил громыхать генерал уже внутри своего центра, мы его упустили на вокзале, это ясно как божий день. Что со вторым Роллс-Ройсом? Движется к Выборгу, доложил ему один из подчиненных, примерно в 20 километрах от него. Не спускайте с него глаз, потребовал генерал, это наш последний шанс выйти сегодня сухими из воды. А нам что делать? Донеслось от ленинского шалаша. Отпускайте их и валите тоже в Выборг, зло бросил генерал. И тут из динамика раздалось. Неизвестный, схожий по приметам с подозреваемым, только что спрыгнул с крыши поезда и покинул территорию московского вокзала в сторону улицы Гончарной. «Ты кто?» – тут же осведомился генерал. «Лейтенант Сидоркин, позывной Альха», – ответил тут же он. «Лейтенант, если не упустишь объект, завтра будешь капитаном», – пообещал ему генерал. «Что он делает?» «Ловит такси, товарищ генерал», – ответила рация. «Поймал, желтая «Волга», номер 1487 ЛМТ. Я реквизирую для служебных нужд «Жигули» пятерку, номер 7718 ЛЕ. Да отвянь ты, гнида, извините, это я не вам, а владельцу «Жигулей» следую за объектом по направлению к площади Александра Невского. Срочно, все силы бросить на это направление», – заорал генерал. «Если и на этот раз он уйдет, что именно будет на этот раз?» Начальник не расшифровал, но всем и так это было ясно. «Как он попал на крышу?» – начал размышлять вслух генерал. «Через окно выбрался, наверное», – предположил его заместитель, «другой вариант подобрать сложно. Товарищ генерал-майор, надо его брать, пока не поздно». «Сам знаю», – пробурчал тот, «сейчас наши бойцы подтянутся, тогда и возьмем, Выборга ждать не будем». Глава 15. 22 июля. Ми-6, Лондон, где-то возле Риджентс-парка. Директор ЦРУ Кейси прибыл в Лондон на срочные переговоры с руководством Ми-6 в лице его текущего начальника Колина Фигерса. Вообще говоря, Ми-6 всегда была одной из самых засекреченных разведывательных служб мира. Маргарет Тэтчер даже одно время утверждала, что такой организации в Великобритании вообще нет. Самыми известными сотрудниками Ми-6 считаются писатели Сомерсет Маэм, театр, «Луна и грош», и Грэм Грин, «Тихий американец», «Наш человек в Гаване». Также очень широко известен Ким Филби и вся кембриджская пятерка, работавшая на СССР с туманных 30-х годов. Ну и конечно самым известным английским шпионом являлся и является до сих пор небезызвестный Джеймс Бонд, детище писателя Яна Флеминга. Сам Флеминг служил в разведке ВМФ и не имел к Ми-6, она называлась СИЗ в годы Второй мировой, никакого отношения. Но вот его герой прославил службу на все времена. Но история и художественные воплощения английской спецслужбы было последним, что интересовало Уильяма Кейси, имелись дела поважнее. И главное, конечно, из них, провал двойного агента Олега Гордиевского и анализ причин этого. «Колин», — начал беседу Кейси, — «не могу скрыть тот факт, что нас очень настораживает цепь провалов наших агентов в России. Только с начала этого года раскрыты Поляков, Калугин и Резун, а теперь еще к ним прибавился и Гордиевский. Хотелось бы узнать вашу точку зрения, в чем тут дело?» «Одно из двух, дорогой Вилли», — отвечал ему Фигерс задушевным тоном, — «либо это дурацкое стечение обстоятельств, такое иногда случается в нашей практике, либо в одной из наших организаций завелся очень высокопоставленный крот, который имеет доступ к очень конфиденциальной информации и сливает ее за железный занавес. Я бы не стал исключать и третий вариант, дорогой Колин», — в тон ему ответил Кейси. «У русских неожиданно объявился аналитик очень высокого уровня. Каким был у нас Джон Пауэрс, помнишь, наверное?» Фигерс вспомнил, поэтому он просто кивнул головой и разлил чай из заварочного чайника. «Давай выпьем наш национальный напиток, Вилли. Британия 200 лет процветала на торговле чаем. Это сорт Дарджилинг Лайт, собран в начале марта в Западной Бенгалии. Это откуда они по русским ракеты запустили?» — поинтересовался Кейси. «Штат тот же», — немного смешался англичанин, — «но другой конец, к ракетному полигону никакого отношения не имеет». «Послушай, дружище», — заявил Кейси, — «у меня с недавних пор аллергия на все индийское, так что чай я пропускаю. Давай лучше о делах». «Давай о делах», — Фигерс отставил в сторону стаканы с чаем. «Что ты думаешь насчет кротов? У нас, хочу заметить, со времен Филби заметных провалов в этой области замечено не было, в отличие от ЦРУ. Это у вас работали такие ребята, как Ховард, Хансен и Редмонд. Это все 80-е годы». «Согласен», — не стал спорить с очевидным Кейси. В последнее время у нас была черная полоса в этих делах. Однако согласно той же теории вероятности следующий провал должен случиться в другом месте. Так что проверять надо обе службы. Предлагаю создать совместную комиссию, двое от нас, двое от вас. Старшего не будет, все решения надо принимать консенсусом. «Принимается», — ответил Фигерс. «Может, виски?» «Не откажусь», — сказал Кейси. «Тем более все знают, что лучшие виски в мире делают на территории Соединенного Королевства». «All right, англичане не переваривают американизм, окей, вот образец 15-летней выдержки прямиком из торфяных болот Хайленда», и он поставил на стол бутылку Далмаркан Стиллишн 1970 года выпуска. «Всего-навсего 5000 фунтов стоит. Шедевр», — одобрил напиток Кейси, отхлебнув глоточек. «С меня теперь причитается». «Значит, насчет комиссии мы договорились?» — спросил Фигерс, залпом опрокинув в себя стопку Далмара. «Еще какие вопросы?» «Молодец», — по слогам произнес американец. «Это название тебе о чем-то говорит?» «Конечно», — ухмыльнулся англичанин. «Мы же тут не лаптем щи хлебаем, как говорит русская поговорка. Это боевой железнодорожный ракетный комплекс, который будет ездить по бескрайним просторам России и грозить нам своими ракетами из непредсказуемого места. На вооружении еще не стоит, но через пару лет ожидается, что встанет. У нас был похожий проект», — поморщился Кейси. «Имха назывался, но мы его закрыли лет 5 назад, слишком дорого и не так уж неуязвимо, как расписывали проектировщики. А вот русские, похоже, довели это изделие до нужной кондиции». «И что насчет молодца?» — уточнил Фигерс. «Хотелось бы узнать как можно больше технических подробностей», — ответил Кейси, «вплоть до чертежей и разрезов, а еще выработать возможное противодействие этому молодцу. У НАТО совсем ничего похожего нет и не ожидается, а это нарушает баланс сил. У вас же переговоры с русскими намечаются», — вспомнил Фигерс, «в Женеве, если не ошибаюсь. Вот и включите нейтрализацию этого молодца одним из пунктов в меню. Это мы тоже пытаемся сделать, но пока не получается. Дорогой Колин, русские уперлись хуже арабского осла, так что тут мы очень рассчитываем на вашу помощь». «All right», — повторил англичанин, «сделаем все, что в наших силах. Еще что-нибудь?» «Нефть и газ», — бухнул свою главную тему Кейси. «Мы провели широкомасштабную и долгоиграющую операцию по снижению мировых нефтяных цен. Вы же не хуже нас знаете, что эта критическая позиция в русском экспорте – половина доходов от внешнеэкономических операций, а эта цена снижаться отказывается», – помог ему Фигерс. «Точно», – Кейси допил свой бокал с Далмаром и попросил еще, «мы надеемся на вашу помощь в этом вопросе». Тут Фигерс посмотрел бокал с Далмаром на свет, поболтал содержимое и отпил глоточек. «Нужно подумать, нефть – это игра в долгую, и к тому же играть в нее можно в несколько рук, как в этот в преферанс или в покер». «Ты на что намекаешь?» – уточнил Кейси. «Смотри сам, Вилли, у нас разворачивается добыча энергоносителей в Северном море, там открыты очень перспективные месторождения». «Я слышал об этом», – Кейси облокотился на подлокотник кресла и положил ногу на ногу. «И что дальше?» «А дальше, дорогой Вилли, то, что серьезное падение цен на нефть не слишком выгодно Соединенному Королевству. Да и в Штатах, насколько я знаю, имеется довольно большая прослойка предпринимателей, которым это придется не по душе. И это я еще не вспоминал про сланцевую нефть». «А ты вспомни», — попросил Кейси. «Хорошо», — вздохнул Фигерс, — «вспоминаю. Добыча сланцевой нефти, коя вот только-только начинает разворачиваться во всем мире, в том числе и в Штатах, становится экономически выгодной, начиная с $25-30 за баррель, а уже сейчас эта цена балансирует на нижней границе этого диапазона, а вы хотите загнать ее еще ниже, так?» «Свет клином не сошелся на этих сланцах», – пробурчал Кейси. «Или конкретно у тебя есть вложения в эту сферу?» «Конкретно у меня нет», – отговорился тот, «но у родственников есть немного. И потом, всегда же можно переключиться с собственных источников на арабские, например, а свою добычу притормозить. В итоге выгода для страны будет существенная». «Не знаю, дорогой Вилли, не знаю», — вздохнул Фигерс. «Тут надо хорошенько подумать, так что обещать я пока ничего не буду». «Окей», — сказал Кейси специально, чтобы позлить англичанина. «Тогда самый последний вопрос. Мы, похоже, уходим из афганской темы». «Да неужели?» — поднял бровь Фигерс. «После 6-летнего плотного участия, да наш большой босс договорился с русскими, поэтому все наши труды идут коту под хвост. В связи с этим такое предложение к Ми-6, заместить наши позиции в Кабуле. Все наработки мы вам выдадим, жалко же бросать такое большое дело. А если наш большой босс тоже договорится с русскими, задал наводящий вопрос Фигерс, вот тогда и будем плакать, но пока же он не договорился, верно? Допустим, если предварительное согласие мы на это дадим, Фигерс допил свой бокал до дна, то что мы будем иметь взамен? Вот это деловой разговор, одобрительно похлопал в ладоши Кейси. А что вы хотите? А в это же самое время в одной из комнаток без окон в санатории Подмосковье, принадлежащем КГБ СССР, вторые сутки продолжался жесткий допрос Олега Гордеевского. Церемониться с ним не стали и вкатали лошадиную дозу психотропного средства, известного в народе как «сыворотка правды», а в узкоспециальных кругах называющегося СП-117. Состоял этот препарат из двух частей – дота и антидота. При вводе дота человек приходил в невменяемое или близкое к тому состояние и полностью терял контроль над собой и отвечал достаточно правдиво на все вопросы следователей. Если же ему ввести антидот в течение часа после дота, то объект очень быстро возвращался в нормальное состояние, при этом вся информация о том, что с ним происходило между двумя приемами препарата, полностью стиралась из памяти. Стакан с растворенными в нем двумя таблетками дота Гордеевский выпил в 8 часов утра и почти сразу перешел в неадекватное состояние, голова его откинулась на спинку кресла, все мышцы расслабились, изо рта тонкой струйкой потекла слюна. «Расскажите», — начал допрос следователь, повернув настольную лампу прямо в лицо Олегу, «когда и каким образом вы были завербованы западными спецслужбами?» «В июле 66 года», — еле слышно отвечал он, «когда я поехал в первую полноценную командировку в Данию, на чем они вас поймали. Годом раньше я был на стажировке в датском посольстве и в выходной день поехал в соседнюю страну, в Швецию, да, в Мальмё. С какой целью вы туда поехали? С целью посетить дом терпимости бордель, то есть, посетили, да, и секс со шведкой в этом борделе, видимо, зафиксировали на фотопленку. Ее и предъявили мне в 66 году. Кто именно вас вербовал?» Представился, как Юджин Бауэр, откуда он, не говорил, но по контексту было понятно, что из МИ-6 или ЦРУ. «Вы подписывали какой-то документ?» «Нет, все было на словах». «Какое первое задание вы получили?» «Собрать информацию о советских агентах в Дании и вообще во всей Скандинавии». «Как вы договорились связываться?» «В Копенгагене они оставляли мне послание на третьей от русалочки опоре ограды набережной, приклеенные скотчем снизу. Ответы я прикреплял таким же образом. А в Москве, в Битцевском парке на аллее, пересекающей Севастопольский ручей, было приметное дерево с раздваивающимся стволом. Вот эта развилка и была нашим почтовым ящиком». Глава 16. И про легкую легонькую промышленность. За поимку важного иностранного шпиона все причастные получили свой кусок пирога. Не забыли и про лейтенанта, который углядел самое важное звено в цепи ошибок партнеров. Он получил внеочередное звание капитана, двухнедельную путевку в крымский санаторий и денежную премию. А вот сотрудников, проворонивших уход Гордеевского с напарником из вагона поезда, наоборот, понизили в звании на один пункт и перевели в районы Крайнего Севера, первого в Воркуту, второго в Анадырь. Но все хорошо, что хорошо кончается, поэтому Романов несколько притормозил свою активность на этом фронте и переключился на другую тему. Она давно вызревала у него в голове и вот, наконец, созрела. Большое совещание по этому вопросу было назначено в городе Иванове, являющемся, как хорошо известно, городом невест, а кроме того еще и столицей советской текстильной промышленности. На одном из флагманов отечественного текстилестроения, Ивановском меланжевом комбинате, а если точнее, то в Доме культуры этого комбината, оно и состоялось. Первым на трибуну поднялся, как это легко догадаться, первый секретарь Ивановского обкома Владимир Григорьевич Клюев. Партия и правительство, весь советский народ в едином порыве сплотился перед лицом страшной угрозы, которую несет иностранная военщина. Отдал он дань текущей повестке дня, после чего плавно перешел к более насущным делам. Наш пролетарский город всегда был на передовых рубежах строительства коммунизма. Со времен революции 1905 года лучшие представители Ивановского пролетариата плечом к плечу стояли в борьбе за лучшее будущее. Владимир Григорьевич, притормозил его порыв Романов, давайте уже ближе к теме совещания, к текстилю. Хорошо, быстро ориентировался секретарь, к текстилю, значит к текстилю. История Ивановского текстиля уходит своими корнями в далекие времена смутного времени, Именно тогда у нас появились первые мастерские, выделывавшие льняные ткани. Земля у нас, сами понимаете, северная, полевые культуры растут вяло, поэтому-то сама собой образовалась отрасль, в которой ивановцы были конкурентоспособны. Далее я пропускаю длительный период до революции и перехожу непосредственно к нашему времени. Советская власть поставила перед ивановцами цель стать одной из самых передовых областей страны. Некоторое время даже наш регион называли советским Манчестером. В 20-е и 30-е годы здесь было построено более 10 современных предприятий текстильной отрасли, в том числе и меланжевый комбинат, в ДК которого мы находимся, а также комвольный комбинат, фабрика имени Дзержинского и Красная Толка. В результате мы имеем современный и динамично развивающийся комплекс по выпуску текстильной продукции. Если в 1913 году наш город производил 120 миллионов квадратных метров всех тканей, то в прошлом году мы выпустили более 2 миллиардов квадратных метров. Нам есть чем гордиться и есть что развивать, так жизнеутверждающе закончил свою речь Клюев. Пара вопросов, если позволите. Романов встал из-за стола президиума и начал прохаживаться взад-вперед. «Конечно, конечно, Григорий Васильевич», — отвечал из-за трибуны секретарь, — «я вас очень внимательно слушаю. Сырье, я так понимаю, у вас в основном из Средней Азии идет, верно?» «Абсолютно, Григорий Васильевич», — с готовностью подтвердил Клюев. «Хлопок на 100% оттуда. Остальные виды либо из соседних областей, это лен по большей части, либо с химкомбинатов Дзержинска, если синтетика, шерсть из разных мест, даже затрудняюсь сказать, откуда больше всего. По импорту ничего не закупаете, если только запчасти к оборудованию», — запнулся секретарь, — «и немного натуральных красителей из Индии. Какая доля хлопчатобумажных тканей в общем выпуске?» Клюев полистал свои бумажки и ответил: «В прошлом году была примерно 36%. То есть все развивается по плану без каких-то затруднений?» — задал наводящий вопрос Романов, дойдя до крайнего правого угла стола президиума. «Затруднения есть, как же без них?» — мигом собрался с мыслями Клюев. «Наши заявки на импорт, например, Минвнешторг рассматривает по остаточному принципу. Легкая промышленность у него не в приоритете. Фонды на социалку опять же каждый год нам режут по-живому, а людям надо бы кроме работы еще отдыхать и лечиться. Ну и главная наша проблема на сегодня — это большой перекос по половому признаку. На 1000 мужчин у нас сейчас приходится чуть более 1300 женщин. Это на 20% больше, чем в среднем по стране». «Да, это большая проблема», — задумался Романов. «Надо подумать, как ее решать, а решать надо. Но я хотел бы затронуть вот какой вопрос». И он налил себе воды из графина, выпил и продолжил: «С текстильной промышленностью у нас все в порядке, тканей много и на любой вкус. Со швейной еще лучше. Планы выполняются и перевыполняются, выпуск одежды для всех возрастов ширится, люди получают награды. А в сухом итоге получается, что народ давится в очередях за импортом, ну или переплачивает спекулянтам, а отечественную продукцию почему-то обходит стороной. Если это ко мне вопрос», — тихо произнес со своей трибуны секретарь Клюев, — «то я как-то затрудняюсь с ответом». «Да нет, Владимир Григорьевич, это был риторический вопрос», — успокоил его Романов. «Конкретного ответа он как бы не требует». «А что требует?» — продолжил тупить Клюев. «А требует он поиски решений наболевших вопросов», — отрезал ему Романов и продолжил уже по теме. «Ситуация, прямо скажем, идиотская, товарищи. Взять хотя бы эти пресловутые джинсы, ну штаны и штаны, правда из прочной ткани, носится долго и гладить их не надо. Почему они у нас в стране стали символом?» «Каким символом?» — опять влез со своим вопросиком Клюев. «Символом того, что все, произведенное в западных странах, лучше отечественного». Секретарь сначала покраснел, потом побледнел и смог ответить только избитой истиной: «В душу к покупателю не залезешь, Григорий Васильевич, что же мы поделаем, если ему импорт нравится больше, а придется залезать, Владимир Григорьевич», — мягко поправил его Романов. «Новые времена настают, работать по-старому уже не годится. Фильм такой был», — осмелился секретарь, — «с Чарли Чаплиным. Новые времена назывался». «Помню, помню», — откликнулся Романов. «Там Чаплина еще кормили с помощью механических приспособлений. Но это к делу не относится. Давайте ближе к теме. Ставлю вас в известность, что в правительстве готовится постановление, посвященное именно тому, о чем мы с вами говорим, и что в нем предусмотрено, в этом постановлении», — спросил Владимир Григорьевич. Главный затык у нас образуется на этапе моделирования готовой продукции, который происходит без какой-либо обратной связи от покупателей. Грубо говоря, мы шьем образцы, спущенные сверху, которые никто, ну хорошо, мало кто стремится купить. Про ткани тоже забывать не нужно, их типы и исполнение тоже нуждаются в согласовании. Веселенький цветочек и размытые лиловые пятна сейчас никому не нужны. И как же планируется преодолевать эти препятствия? Продолжил интересоваться секретарь. Надо учиться у капиталистов, бухнул ему Романов, в этом нет ничего зазорного, у них же нет никакого затоваривания рынка. А покупатели даже и слова такого не знают, импорт, охотно берут отечественные товары. В последние две недели у нас этими исследованиями вплотную занимались два института, и вот что они рекомендуют. Секретарь открыл свой блокнотик и приготовился прилежно записывать, а за ним это сделали и остальные присутствующие. Первое, для установления устойчивых обратных связей между рынком и производством создается новая структура, назовем ее условно комиссией по покупательским предпочтениям. Второе, надо развивать творчество масс, зайдите на любой вещевой рынок СССР, что, никогда не бывали, а жаль, там очень любопытные вещи встречаются. Так вот, кроме импортных вещей там полно сшитых кустарным методом, причем шьют именно то, что надо покупателям. Вот этих подпольных или полуподпольных предпринимателей надо впрячь в общую государственную упряжку. Но это же частный бизнес, побелевшими губами отвечал секретарь, как это будет согласоваться с марксистско-ленинской теорией. Нормально будет согласоваться, отбрил его Романов, вспомните НЭП, почти 10 лет частники работали параллельно государственным образованием и никто не жаловался. Да и потом вплоть до 50-х годов у нас существовали так называемые артели, сельскохозяйственные, промысловые, обеспечивали население в том числе и одеждой с обувью, платили налоги, получали зарплату. Но пойдем дальше, закончил Романов исторический экскурс, ценообразование ни для кого не секрет, что цены у нас устанавливаются абсолютно случайно, но уже после установления от этого рубежа отходить никому не разрешается, ни на копейку вверх, про вниз уж не будем говорить, такое только при Сталине было, и то недолго. А это неправильно, получаются жуткие перекосы между спросом и предложением. Если цена на что-нибудь завышена, то это что-нибудь так и лежит на полках магазинов, пока не придет пора его списывать. А если занижена, образуется так называемый дефицит, что это такое, наверное, пояснять не нужно. Присутствующие издали коллективный гул, означающий, что да, с этой проблемой все хорошо знакомы. И такой товар мгновенно сметается с полок, но не весь, естественно, часть оседает в подсобках и на складах, а потом торговые работники продают его нужным людям с наценкой или отдают взамен встречных услуг. Формируется так называемая торгово-закупочная мафия, присущая исключительно социалистическому обществу, более нигде в мире такого понятия не существует. Какой же из этого выход, спросите вы, Владимир Григорьевич, подскажите, вы же не хуже меня знаете. Секретарь в третий раз за сегодня покраснел, но все же выдал. Повысить цены на дефицит, так наверное. Совершенно верно, воскликнул Романов. Это, конечно, тоже не совсем вписывается в марксистско-ленинскую теорию. Надо будет проводить кропотливую разъяснительную работу с населением. Но сохранение текущего состояния дел – это путь в тупик. Ну и напоследок про джинсы, да выпустите вы их что ли в количестве, которое насытит наш рынок. И люди перестанут наконец переплачивать за них бешеные деньги. Я слышал, что цена на Лейна Вранглера у спекулянтов доходит до 300 рублей. Ну куда это годится? Джинсовая ткань, так называемый деним, у нас выпускается в очень малых количествах, сообщил секретарь. Такие планы установлены Газпланом. Газплан мы поправим в кратчайшие сроки, успокоил его Романов. Так что считайте это заданием партии и правительства, к концу года наладить бесперебойный выпуск джинсов по умеренным ценам. Но это еще не все, продолжил он, такое вот обезьянничание с западными товарами тоже не самая нужная штука. Пора бы уже и что-то свое придумать, не менее популярное, чем джинсы. Как считаете? Глава 17. Время собирать камни. А через день после этого жизнеутверждающего собрания в Иванове Романов вызвал к себе в кабинет министра финансов Василия Федоровича Гарбузова с отчетом за первое полугодие. Он трудился на этом высоком посту уже целых 25 лет, еще при Никите Сергеевиче заступил. Самым выдающимся деянием за это время стало, конечно, денежная реформа 1961 года, когда все, кроме медных денег, поделили на 10. Кроме того, Горбузов был широко известен в узких начальственных кругах своей непримиримой борьбой с Газбанком вообще и с председателем его правления товарищем Алхимовым в частности. Например, Горбузов считал, что все решения по финансовым вопросам должны приниматься в его ведомстве, а все остальные, включая Газбанк, обязаны только визировать эти проекты. Ну а Алхимов считал ровно наоборот. «Расскажите, Василий Федорович», — сказал Романов после приветствия, — «как там у нас обстоит дело с деньгами на 1 июля по сравнению с прошлым годом, конечно».